Издательство «Эксмо». Виктор Астафьев. О любви. Читает Александр Дунин. Передышка. Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она еще и в корне неправильная. В особенности эти вот слова. Нет ни начала, ни конца. Брехня. Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, есть начало. И конец есть. В 43-м году, во время летних боев, мы, нежданно и негаданно для фашистов, выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толклись на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли. И нам хотелось только пить. Пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно. «Но, как не болела, померла», — говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились вперед на запад, как тогда шутили вояки. Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы, скорее всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона, и взвод этот... Связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофер. Где студдер не везет, трактор буксует и олень не идет, там Андрюха Колупаев пройдет, — говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначилась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли. Не заболел ли? Дома все ли в порядке? Может, письмо худое получил? «Отстаньте от меня! Отцепитесь! Чего привязались?» — надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко, позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления. Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди и попроницательней, и вострее его. И скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще, и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на 3 метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части. И мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку эткое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора Газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик. О, любовь, ты и вправду что слепа! У меня вот взять шатановые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал, он у меня коромыслом. Зато глаза, как у артиста Дружникова, задумчивые. Внешность хоть куда. Но завлек я кого-нибудь? Завлек? Через 2 недели пришло письмо, и Андрюха не стал нам его читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый мий». Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый мий! Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах, и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях. То-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала «Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка». Лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того 0,5 литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха, задается. Но у него ж в Забайкальском совхозе имени 10 замученных красных партизан имеются жена и 2 детишек. Забыл? Напомним. Рассказывай, голубчик, как и что было. Детально, досконально рассказывай, иначе не могу, ребята. Хоть режьте, любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он об Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул. «Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мученье, а все одно хорошо. Поняли мы его. Не чурки. Как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху. И даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать, спать можно, пылью не душит. Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают, и горько пахнет черным порохом, которым мы овеяны. Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опаленные огнем письма. Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней бывало мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем все это кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука — любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи Господи. Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка-то, говорит, балаболка. Тоже вот любовь у нас после войны была. Хоть и краткая, но головокружительная. Куда это и делось? Зимою... Во время тяжелых боев под Христиновкой Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью. Ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды, и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени 10 замученных красных партизан. А Галине Артюховне — наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много. И насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы и по всяким разным причинам. И правильно. Кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он, командир, отец над всеми. И значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, И не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные письма бывали. Помню, одна бабенка спрашивала в письме об своем муже. «Где такой-то? Не получаю писем?» Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. «Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение». «Где тот госпиталь?» — спрашивает бабенка в другом письме. «Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», — снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы». Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме, такие слова. «Ах, бабы-бабы, дуры вы бабы! Право слово дуры!» Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил «Верно» и учинил размашистую принципиальную подпись. «Это уже документ. На него надо реагировать». Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его. И не просто ругали, а прямо-таки срамили. «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма. А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь». Тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты, и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени 10 замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему, Сталину. Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком в сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул: «Вы чего улыбаетесь? Такой же бабник, такой же свистун. Колупаева ко мне, бегом!» Я хотел обидеться на бабника, да не посмел. И поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровывалась она точно. Чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос: «Чтоб ты сказылась, худа скотыняка!» На кого-то покрикивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!» Кто получит? Чего получит? Я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский виск. Живут же люди, ей-богу! Я уши развесил, настраиваясь на женский виск, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майор-те что останется?» Главная цель Жвакина на войне — потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. «Чего заныл-то?» — услышал я Андрюху Колупаева. «Достать надо уметь, на то-то и старшина». Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. «Ну, какую холеру надо? Колупаев слушает». Мне, простуженному в конец, обсопливевшему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение. Живет, как у Христа, за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил. «А ничего», — сказал я, — «иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пунктик. И тебе тут чего-то дадут», — пропел я на мотив популярной двойной песни. «Мама, мама, мне врач не поможет, я влюбился в девчонку одну». Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял. «Есть ковды мне ходить расхаживать. У меня машина, понимаешь. Мне по картошке ехать надо, понимаешь. Чтобы вы попроворней воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь». Я держал трубку телефона на отлете, и по блиндажу разносилось его запальчивое «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдение, что-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой. «Товарищ 25-й, говорить будут». Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал. «Колупаев, немедленно! Слышь, немедленно ко мне!» «Есть!» — пискнул Андрюха и добавил. «Есть немедленно!» «У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает, и вовсе под руку не попадайся». «Вот так-то, товарищ Колупаев», — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно. «Слышь», — заныл Андрюха, — «и не спрашивай, и не приставай, военная тайна», — отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу «Пушка». Поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял «Текс, тек-тек». Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно. «Я уже по всем батареям», — прочирикал последнее известие. Дивизион сладострастно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот, с дальних телефонных линий по индукции доносило — «Но, а он чё? Ха-ха-ха!» Немцы и те чего-то примолкли. Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. «Прибывает!» И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям. «Внимание!» Как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ палатки пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги и без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному. — «Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию». Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. «Боец Колупаев!» — наконец выдавил командир дивизиона и повторил. «Боец!» Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. Держись без поддержки масс, раз ты такой гордый. «Иди-ка сюда, боец Колупаев», — поманил к себе Андрюху майор. И тот, не знающий интонаций майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. «Так-так, боец Колупаев», — постучал пальцами по столу майор, — «воюем, значит, громим врага». «Да я чё, я за баранкой?» — увильнул встревоженный Андрюха. «Это вы тут действительно без пощады». «Чего уж скромничать. Вместе, грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Все как-то забываю спросить». «Да ведь я вроде сказывал вам. Конечно, много нас, не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят, все как полагается». «Пишешь им, не забываешь?» «Да ведь как забудешь-то? Свои». «Ага, свои». «Правильно». Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась. Я бояться чего-то начал. Даже из простуженного носа у меня течь перестала. «Чего случилось-то, товарищ майор?» — не выдержал Андрюха. «Да ничего особенного. На вот, почитай». Майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши. Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота. Они набухали, полнели, и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переиначенную мной песню. «Артиллеристы, точнее прицел, разведчик стибрил, наводчик съел». Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил. Сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом. И вот сатирический куплет повторяет и повторяет. «Худо дело, ребята! Ох, худо!» Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой. Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по спинным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту. Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит, ежась от страха, простонал я. Телефонисты требовали новостей. Зумерить начали. А пошли вы. Ладно, ладно, жалко уж. Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю. «Воюем, значит, боец Колупаев», — подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада». Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут откуда-нибудь», — взмолился я. Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. Когда не надо, трезвонят ироды, телефон рассыпается. «Вы что же это? Ля-мурры на фронте разводить, а?» «Кого?» — прошептал Андрюха. «Он не понимает. Он непорочное дитя. Он...» Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья, своим праведным гневом. Но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него, это ж невинный агнец!» — я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорить, тип. И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все. «Сегодня вы предали семью, завтра родину предадите». «Ну уж, молчать, когда я говорю, и шапку, шапку!» Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. «Ну, это уж слишком». Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. «Ой, батюшки, что только и будет!» «Если будете кричать, я уйду отсюда», — обрывая майора, заявил Андрюха. «И руками не махайтесь. Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте». «Что? Что? А ну, повторите! А ну!» Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах. Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился. И в это время... Нет, есть солдатский бог. Есть. Какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу, но что есть, это точно. 25-го к телефону!» По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо трубку. «Из штаба бригады, товарищ майор!» «А, черт!» Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. «25-й! Репер 12-й батареи!» «Пристреляли?» «Да. 4 снарядами?» «Да. Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда. Огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь?» Майор выворотил белки в сторону Колупаева. «С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока Бог миловал». «Да, точно. До свидания, товарищ Пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю». Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор. И нервы его работали в холостую. Гнали пот по рукам. Ни одному Андрюхе потеть. «Ну, как там у вас?» — послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки 2 листа бумаги, пододвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман. — Пиши, — уже утихомиренно и даже скучно сказал он. Я тоже начал успокаиваться. Если майор перешел на «ты», значит, жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора. — Письмо пиши. Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой. — Т. три класса вечерней школы. С такой грамотой писать под диктовку. Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу. «Дорогая моя любимая жена!» Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул. «Я этого писать не буду». «Почему?» — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой, поинтересовался майор. «Потому что никакой любви промеж нас не было». «А что было?» «Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все. Окрутили, попросту сказать». «Ложь!» — скривил губы майор. «Наглая ложь! Чтобы при советской власти, в наши дни, такой допотопный домострой...» «Домострой? Хужее! Я было артачиться зачал, да к пахан меня перетягой так опоясал!» «Никакая власть, даже советская, тятю моего осоврасить не может!» «Давайте, давайте!» — покачал головой майор. «Вы посочиняйте, мы послушаем!» И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И я снова угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика. Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмило. Но извините меня, товарищ майор. Артиллерист вы хороший. И воин, может быть, жестокий ко врагу. Да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтра наступать, слышу, будете. Мне вести взвод. Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. Письмо семье и в сельсовет ночь напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне также будет сделано. Разрешите идти? Идите. Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность. Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. «Шибко я потрясенный. Покурю в тепле». И курил молча до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно. «Жизнь не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССРу она протекает. А он, милый, ого-го! Гитлер-то вон пер-пер, да и мочой кровавой и зашел. Оказалось, у него задница не по циркулю пространствия наше одолеть. И на громадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются еще народы, единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее. Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру. «Вам вот внове знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне». Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. «Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь». «Как это, вина?» «Вина!» — хмыкнул Андрюха. «Вина, само собой. Но главное — плюху. Желательно такую, чтоб родитель с копытов долой. Сразу он тебя зауважает». Отделиться позволит. Я вот своротил тяти санки на бок, и, видишь, вот, до шофера самоуком дошел. Киржатскую веру отринул, которая даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах. «Идите», — устало повторил майор. Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха. Большого достоинства боец. Не то что я чуть чего и залыбился, чего изволите. Тьфу! Командир дивизиона попил чая из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. «Ишь какой! Откуда что и берется?» — буркнул он сам себе под нос. Снюхался с хохлушкой, часть опозорил, а еще болтает о мирах. «Наглец!» «Ну, погодите, герои, доберусь я до вас!» «Наведу я на этом чмо порядок!» Письма Андрюхина майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя. Но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем, «Чтобы не было у меня больше никаких лямурчиков!» «Товарищ майор», — отметил я тогда про себя, — «и вас воспитывает война тоже». Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей. Ровно бы провинился в чем. И беда какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осока и кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал. И однажды признался нам в своей тайной думе. «Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, стал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она бы меня простила и приняла. Да детишков-то куда ж денешь?» Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину. И машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я. Телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин. 1971 год.